Глава 38. Тиана. Эти дни стали той еще пыткой. Я была рядом с Силвертом, постоянно видела его, но не могла даже поговорить. Во-первых, из-за множества чужих взглядов, а во-вторых, он сам не желал со мной разговаривать и делал вид, что меня не существует. Я понимала, почему он так себя ведет, но разве от этого легче? Хотелось поскорее добраться до Изельгарда, казалось, это что-то решит. Вот только заболел один из ребят Эда, и наш отряд остановился в забытой стихиями деревушке, все население которой составляли старики. Тиму было очень жаль. Я поила его отварами мамы. К счастью, у Эда оказалось несколько пузырьков. Так несправедливо — пройти войну и заболеть по пути домой. Оставалось надеяться, что Тим выздоровеет и выживет. Время уже близилось к ночи, когда меня отозвала в сторону Лили. «Что случилось?» спросила я, когда мы скрылись за углом домика, подальше от чужих глаз и ушей. «Поговори с Силвертом», — тихо ответила моя новая подруга. «Печать давит на него. Он не справляется. Ты нужна ему, Тиана». «Сомневаюсь». Я с горечью улыбнулась, но глупое сердце пропустило удар. «Не сомневайся. Он слишком слаб сейчас. Пожалуйста, будь с ним». Я бы хотела, очень хотела, но Ил отталкивал меня снова и снова. Тем не менее, я вернулась в дом. Илверт сидел в углу на старой скамье, скрипящей от древнего возраста. Его глаза были закрыты. Спит. Я присела рядом с ним. «Уходи», — тут же донёсся любимый голос. Я не ответила, только осторожно переплела свои пальцы с его, погладила запястье, ладонь. Илверт отвернулся, но руку не забрал. «Как ты?» — спросила шепотом. Кроме нас сейчас в комнате были только старик-хозяин и Тим, метавшийся по постели в беспамятстве. Эда куда-то увела Лили, а Кей и Свен ушли к ребятам. «Лучше не бывает». Губы Илверта искривила жесткая колкая усмешка. «Да, глупый вопрос», — согласилась я. «Ил, пожалуйста, потерпи. Скоро мы будем в Изельгарде и что-нибудь придумаем». «В Изельгарде? Осмонд просто избавится от меня. Давай смотреть правде в глаза, Тиа. Ему я нужен мертвым. В крайнем случае посадит на всю жизнь в какое-нибудь подземелье». «Думаешь, мы с этим смиримся? Ни я, ни Эд не дадим причинить себе вред, как ты не понимаешь. Но здесь у нас связаны руки. Что мы можем сейчас? Надо как минимум поговорить с моим папой. Лери Эйш рассказывала Эду, что его такой же печатью привязали к роду Эйш, но сейчас печати нет». «А Эйши мертвы». «Потому что использовали ее против папы. Давай доберемся до Истера, поговорим с отцом. Выход есть, надо просто его найти. И Лили говорит, что все возможно. Ил, пожалуйста». Я обняла его за плечи, прижалась всем телом. Он тяжело дышал. Ему этот путь тоже давался нелегко. Но мы должны выдержать, должны выстоять и справиться. Как же иначе? «Люблю тебя», — прошептала на ухо Илу. Он не ответил, но хотя бы не вырвался. «Ничего, все наладится, все будет хорошо». Я убеждала в этом и его, и себя. «Этот парень, Тим, не жилец», — глухо сказал Ил. «Над ним кружит смерть». Стало холодно и страшно. Я крепче сжала руку Илверта. Казалось, он один сможет защитить меня от этого страшного слова «смерть». «Все равно надо постараться его вытащить», — сказала упрямо. «Он столько прошел. Для чего? Чтобы умереть от жуткого летонского климата?» «Я мог бы попытаться прогнать тьму, но моя сила заблокирована». «Я поговорю с Эдом». Скочила на ноги и помчалась на улицу. Эд и Лили были там. Брат показался мне чем-то встревоженным. Он стоял под дождем, и капли стекали по его плащу, а Лили пряталась под узким навесом. «Эд!» — я подбежала к нему. «Ил говорит, что состояние Тима крайне тяжелое». «Да, Лили мне уже сказала», — глухо ответил брат. «Илверт предлагает, если ты снимешь запрет на использование силы, отогнать теней смерти. Это может помочь. У Тима появится шанс». «А у Илверта появится шанс убить нас, Тиа». «Ты что, он не станет?» Я завертела головой. «Лили!» «Илверт слабеет», — тихо сказала она. «Он никому не желает зла, но часть его поражена. Я все время вижу рядом с ним мужчину, очень похожего на него, с кинжалом в груди». «Это его отец», — ответила я. «Илверт первый. Он не давал жизни сыну еще в Самарине. Но если сила Илверта заблокирована, почему он рядом с ним?» «Потому что это не его сила, а, как бы объяснить, рок. Думаю, это часть нашего проклятия». Из дома донесся какой-то шум, и мы бросились туда. Старик-хозяин лежал на полу. Я надеялась, что без сознания, а не мертвый. Илверт же стоял над постелью Тима. Я никогда не видела, чтобы его лицо было таким страшным. Ил нараспев читал заклинание. Вены вздулись у него на лбу, глаза налились кровью. Но он продолжал читать. «Илверт, нет!» Кинулась к нему, но меня отнесло волной магии. Эд выругался. Я испугалась, что сейчас он призовет огонь и сожжет весь ветхий домишко вместе с нами. Но кулак брата врезался в скулу Ила, и тот отлетел на пару шагов. «Я приказываю тебе, Илверт», — процедил брат сквозь зубы. «Немедленно прекратить использовать магию и забыть саму суть этого заклинания навсегда. А еще не видеть призрак Илверта Первого, даже если он будет у тебя перед носом». Ил закричал, зажимая руками уши. Его тело будто скрутило судорога. Я испугалась и бросилась к нему, но все уже кончилось. Илверт лежал на спине, тяжело дыша и раскинув руки. По лицу градом катился пот. На губах подсыхала кровь. «Ил!» — в испуге позвала я. «Ил, пожалуйста!» «Ему надо отдохнуть!» Лили опустила ладонь на мое плечо. «Давай перенесем его на свободную лежанку и займемся дедушкой!» Мы с Эдом подхватили Ила под руки и опустили на постель хозяина дома. Пусть он нас простит. А Лили уже склонилась над самим стариком. «Ой, что это я?» — поднялся он, потирая голову. «Стар стал!» «Уже не вижу, что под ногами. Спасибо, девочка». «Не за что, дедушка», — ответила Лили. «Простите, мы заняли вашу постель», — вмешался Эд. Брат тоже выглядел бледным, но успел взять себя в руки. «Ничего», — отмахнулся тот. «Пойду спать к соседке. Вы ешьте, там картоха вареная. Если что, я в соседнем доме». Старик вышел. Эд склонился над Тимом. «Вроде бы все в порядке», — сказал он. «Тим спит. Даже не проснулся. Но жар немного спал». А я уже села рядом с Илвертом, опустила руку ему на лоб. У него был жар. «Родной мой», — зашептала, гладя по голове. «Пожалуйста, очнись. С ним все в порядке», — сказала Лили, присаживаясь рядом со мной. «Надеюсь, теперь ему станет легче». Я только покачала головой, поцеловала упрямый лоб. Ил вздохнул глубже и открыл глаза. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Что случилось?» Навис над нами Эдгар. «Это ты мне расскажи, что ты натворил?» «Я не помню». Ил прикоснулся к скуле, на которой начинал наливаться синяк. «Ты пытался провести какой-то ритуал», — сказала я. «Но мы с Эдом тебя остановили». «Слава богам», — прошептал Илверт и снова закрыл глаза. «Это все, что ты можешь сказать?» Эдгар едва ли не сыпал искрами. «Я тебя спрашиваю, дурья твоя башка!» «Не ори». Илверт с трудом сел, повертел головой по сторонам. «Видишь призрак?» — спросила я. «Нет, он ушел». «Но был?» «Был. Можно воды?» Я сбегала за стаканом и протянула Илверту. Он пил мелкими глотками, а вокруг моего брата сверкали искры пламени. Давно я не видела этот таким злым. Да что там, никогда не видела. «Спрашиваю в последний раз, что это был за ритуал?» — процедил он. «Мой отец обещал снять печать, если я найду для него тело», — ответил Илверт, и у меня волосы встали дыбом от ужаса. «А ваш друг при смерти, он все равно умрет, и... я не знаю, что на меня нашло». «Это печать», — сказала я. «Ты ослаблен, и она давит на тебя». «Возможно». «Кстати, Тим не умрет», — подала голос Лили. «Я вижу его живым, в Изельгарде». Илверт закусил губу. Он был уверен, что Тим не выживет. Но и Лили видела будущее Тима, значит, оно существовало. «Слушай меня», — холодно сказал Эдгар Илверту. «Я обещал отцу, что ты доберешься со мной до Истора в целости и сохранности и намерен сдержать слово. Но еще одна такая выходка, и я найду способ, как тебя усмирить. Ты меня услышал?» Илверт кивнул. Он казался потерянным, но куда больше похожим на себя самого, чем полчаса назад. Будто его выдернули за волосы из-под воды, и он снова смог дышать. «Проблем больше не будет», — пообещал он. «Хорошо бы», — отрезал Эдгар. «Иначе начну жалеть, что вообще решил спасти тебя на той площади. Надеюсь, не придется». И вернулся к Тиму, а я осталась с Илом. Он смотрел перед собой, будто был не здесь и не с нами. В дверь ворвались Кей, Свен и с ними еще трое ребят. «Все расположились на ночлег, командир», — доложил Эду один из солдат, Макс. «Мы пришли узнать, как Тим». «Лучше», — ответил Эдгар. «Жар почти спал. Думаю, к утру придет в себя. Но, конечно, о дальнейшем пути не может быть пока и речи. Оставим его здесь, с кем-то из вас, пока не выздоровеет». Солдаты, конечно, поддержали решение Эда. Они болтали с братом, а я боялась и на шаг отойти от Илверта. Но, наконец, наши гости ушли. Кей и Свен заняли пост у порога дома, чтобы потом поменяться со мной и Эдом. Брат завозился, укладываясь спать. Лили, как всегда, легла рядом с ним. Меня удивляло, что ее это совсем не смущало, будто так и положено, и Эд для нее как брат. Наконец все заснули, и только мы с Илом так и сидели рядом. «Как ты?» — спросила я. «В ужасе», — спокойно ответил он. «Сам не верю, что согласился провести ритуал. Но Илверт каждый день давил. Или не он, а печать». «Видимо, и то, и другое», — сказала я. «Ты не виноват, Ил. Просто ослаблен последними событиями». «Нет, Тиа, это моя вина», — угрюмо ответил он. «Я был слаб и поддался. Больше этого не повторится». «Я знаю. Отдыхай. Завтра снова отправимся в путь». Я тихонько прилегла рядом с Илвертом. Он не отстранялся, не пытался спорить. Зато его близость успокаивала меня, будто это было что-то само собой разумеющееся. Почувствовала, как его губы легонько коснулись моего виска. И почти сразу уснула.